Екатерина Андреевская, Изабелла Кирик. Рыжая долина. Приключения лисенка Шустрика. Читает Алексей Войтюк. Глава первая. Шустрик больше всего на свете любил завтракать подушечками с молоком. Ему нравились шоколадные, овсяные, банановые, клубничные, словом, любые, лишь бы было вдоволь молока. Но в то утро молока в холодильнике не оказалось. «Не беда», — решил лисенок. Он уже был достаточно взрослым, чтобы знать, откуда в их доме берется молоко. «Конечно, от коровы». Каждое утро тетушка Му разливала молоко по бутылочкам и развозила их по домам жителей Рыжей долины. Шустрик знал, что бутылочка со свежим молоком ждет, как обычно, на крыльце домика. На нем папа нарисовал краской крестик — отметку для тетушки Му, куда ставить молоко, чтобы не задеть дверью. Так что стоило только открыть дверь. Однако молока на привычном месте не было. Странно и досадно, но не настолько, чтобы такой умный лисенок расстроился и не нашел выход. В конце концов, папа-лис предпочитает на завтрак омлет и крепкий кофе. Почему бы и Шустрику не начать взрослую жизнь? Лисенок налил себе кофе и уселся за лисофон. С серьезным видом стал листать новости, прихлебывая из чашки и морщась от непривычной горечи. Однако, сделав пару глотков, он обнаружил, что молока нет ни у кого из соседей. Что случилось с тетушкой Му? Оставив недопитый кофе на столе, Шустрик выбежал во двор и увидел, как сорока, известная смелыми расследованиями журналистка, опрашивает жителей Рыжей долины, собирая материал для вечерних новостей. Когда и где встречались последний раз с коровой? Не была ли она чем-то огорчена, подавлена? Выяснилось, что корову со вчерашнего дня никто не видел. Шустрик решил, что нужно дойти до домика коровы. Когда он вышел на заливной луг, солнце уже было в зените, и в воздухе пели мухи. Аккуратный хлев тетушки коровы был просторен и пуст. В лучах солнца танцевали пылинки. Лисенок не знал, что искать, но на всякий случай ходил медленно и осторожно, как космонавт по поверхности Луны. Под ногами мягко оседал песок. Рядом со входом Шустрик обнаружил след. Копыта коровы вдавило в песок бумажку. Подняв ее, он прочитал: «Хотите почувствовать себя открывателем новых земель и первопроходцем? Купите путеводитель старого лиса, миллион новых путей и дорог. Откройте для себя нехоженные тропы Рыжей долины. Автор путеводителя — путешественник, лис-отшельник». Внизу был указан адрес: нора гнилого пня у ручья в чаще забвения. Это самый безлюдный и отдаленный уголок долины. «Не стоит ходить туда одному», — решил сообразительный Шустрик и отправился домой за подмогой.